Глава 10. Приданное. Эта первая встреча наедине, несомненно, не являлась для каждого из них простой приятной случайностью. Девушка покраснела и привстала. Хиллари приподнял шляпу и, нахмурившись, сел на скамью. «Не вставайте. Мне нужно поговорить с вами». Маленькая натурщица послушно села. Наступило молчание. На девушке была старая коричневая юбка, вязаная кофта, старая круглая шотландская шапочка голубовато-зелёного цвета. Она, по-видимому, сильно устала. Под глазами были синие круги. Наконец Хиллари произнёс: «Как вы поживаете?» Маленькая натурщица потупила свой взор. «Очень хорошо, благодарю вас, мистер Делисон». «Я вчера приходил к вам». Она мельком взглянула на него. Ее взгляд мог означать либо очень многое, либо ничего. Так он был робок и наивен. «Меня не было дома», — ответила она. «Я позировала у мисс Бойль». «Итак, у вас есть работа?» «Теперь я там кончила». «Значит, вы получаете только 2 шиллинга от мистера Стона». Она кивнула головой. Неожиданная горячность его казалось, оживила маленькую натурщицу. 3 шиллинга 6 пенсов я плачу за комнату. Завтрак, хлеб с маслом, стоит мне приблизительно 3 пенса. Это выходит 5 шиллингов 2 пенса. Стирка мне всегда обходится, по крайней мере, в шиллинг. Мелкие расходы за последнюю неделю, в те вечера, когда я не занята, тоже шиллинг. Все вместе 7 шиллингов. На обед мне остается 5 шиллингов. Чай всегда дает мистер Стон. Но моя одежда меня удручает. Она глубоко спрятала свои ноги под скамью, и Хиллари перестал смотреть вниз. Моя шляпа ужасна. Я хотела бы... Она впервые в упор взглянула на Хиллари. Как бы я хотела стать богатой. Я этому не удивляюсь. Маленькая натурщица стиснула зубы и взглянула на свои грязные перчатки. «Мистер Делисон, знаете, что я прежде всего купила бы, если бы разбогатела?» «Нет». «Я бы оделась с головы до ног и никогда бы больше не носила этого старья». Хиллари встал. «Пойдемте сейчас же со мной и оденьтесь с головы до ног». «О!» Хиллари сейчас же понял, что предложение его двусмысленно, даже рискованно. Можно было бы просто дать ей денег, но эта мысль оскорбляла его чувство деликатности. Другого выхода не было. Он резко сказал: «Идемте». Маленькая натурщица послушно встала. Хиллари заметил, что ее башмаки были в дырках, и это до такой степени наполнило его негодованием, словно на его глазах ударили ребенка. Он больше не чувствовал себя неловко. Он ощущал даже радостное возбуждение, вроде того, какое бывает у погруженного в науку человека, когда он наносит удар условностям. Он взглянул на свою спутницу. Ее глаза были опущены. Он не представлял, что она обо всем этом думает. «Вот о чем я хотел с вами поговорить», — начал он. «Мне не нравится дом, в котором вы живете. Я думаю, что лучше было бы вам поселиться в другом месте. Что вы на это скажете?» «Да, мистер Делисон». «Я думаю, вы лучше сделаете, если переедете. Нельзя ли вам найти другую комнату?» Маленькая натурщица по-прежнему ответила: «Да, мистер Делисон». «Я боюсь, что Гукс — опасный человек». «Он чудак». «Он вас беспокоит?» Тон ее поразил Хиллари. В этом тоне сквозило что-то похожее на удовольствие. «Я не думаю о нем. Он меня не оскорбляет. Мистер Делисон, как вы думаете, голубое или зеленое?» Хиллари кратко ответил: «Голубовато-зеленое». Она переступила на ходу с ноги на ногу. «Послушайте», — сказал Хиллари, «говорила вам миссис Гукс о своем муже?» Маленькая натурщица снова улыбнулась. «Да, постоянно». Хиллари прикусил губы. «Мистер Делисон, извините, вот относительно моей шляпы». «Да». «А какую шляпу хотите вы мне купить? Большую или маленькую?» «Маленькую и без всяких перьев», — воскликнул Хиллари. «О! Можете вы уделить мне минуту внимания? Не говорю ли вам как-нибудь Гукс или миссис Гукс относительно меня? О том, что вы ходите в мой дом?» Лицо маленькой натурщицы оставалось бесстрастным, но Хиллари видел по движению ее пальцев, что она его слушала. «Я не обращаю никакого внимания на то, что они говорят». Хиллари посмотрел в сторону. Лицо его вспыхнуло. Маленькая натурщица заметила совершенно неожиданно. «Конечно, если бы я была леди, я отнеслась бы к этому иначе». «Не говорите так. Всякая женщина — леди», — произнес Хиллари. Но глупенькое лицо девушки выражало скорее усмешку, чем улыбку. Это обозначало, что не следовало придавать большого значения ее словам. «Если бы я на самом деле была леди, как бы я там жила?» «Пусть так. Но вам лучше и не жить там». Маленькая натурщица не отвечала. Хиллари тоже не знал, что сказать. Он ясно видел, что она смотрела на все совершенно не так, как он, и не понимал ее точки зрения. Он чувствовал, что внутренний мир этой девушки ему совершенно чужд. Очень многого он в ней не поймет и со многим не согласится. Они привлекали внимание прохожих на этой людной улице. Хиллари, высокий и стройный, с тонким, обрамленным бородой и лицом в мягкой фетровой шляпе, был элегантным джентльменом. Маленькая натурщица в своей старой коричневой юбке и шотландской шапочке не выглядела элегантной, но было в ее лице нечто такое, что заставляло не только мужчин, но и женщин на нее оглядываться. Несомненно, она притягивала взгляды мужчин, а женщины обращали на нее внимание, так как она интересовала мужчин. По временам у некоторых прохожих пробуждалось иное, чисто человеческое чувство. Казалось, Бог сострадания распростер свои крылья и уронил крошечное перо. Идя таким образом и возбуждая смутный интерес прохожих, они достигли первой из 100 дверей миссис Рози и Торн. Хиллари решил войти именно в эту дверь, так как по мере того, как развивались события, он все больше чувствовал опасность этого приключения. Войти с этой девушкой в хороший магазин, часто посещаемый его женой и друзьями, казалось ему чуть ли не безумием. Но, быть может, именно по той же причине, по какой посещали этот магазин они, вблизи не было другого магазина, который можно было сравнить с этим, он и решился войти. Он действовал импульсивно. Знал, что стоит его порыву остыть, и он больше не решится войти. Вот почему он выбрал эту дверь за углом. Остановившись около двери, чтобы пропустить девушку вперед, он заметил, что глаза ее засияли и щеки расцвели. Никогда еще не выглядела она такой хорошенькой. Он быстро огляделся по сторонам. Они попали не в то отделение. Всюду были развешаны пижамы. Он почувствовал, что кто-то коснулся его руки. Маленькая натурщица, покраснев как мак, смотрела на него. «Мистер Делисон, можно мне взять больше одной перемены белья?» «Три», — проворчал Хиллари. «Три». И внезапно увидел, что они были у входа в святилище. «Купите», — сказал он, — «и принесите мне счет». Она ушла, а его внимание было привлечено соседом. Это был человек с розовым лицом, усами и великолепной фигурой. Он стоял, застыв. Костюм его был в белых и голубых полосках. Казалось, он воплощал идеал мужчины. Его лицо словно говорило: «Чрезвычайно продолжительны были усилия людей, но, наконец, цивилизация создала меня. Дальше этого идти некуда. Я — венец творения. Смотри мою спину. Любитель. Совершенный стиль. 8 шиллингов 11 пенсов. Чрезвычайная дешевизна». Разговаривать с Хиллари он не захотел, и тому пришлось заняться наблюдением над приказчиками. Оставалось полчаса до закрытия магазина. Молодые люди двигались вяло, несколько ворча друг на друга, словно мухи на оконной раме, когда им не удается вылететь на солнце. Два приказчика подошли к Хиллари и спросили, чем могут служить. Они были так утонченно любезны, что Хиллари захотелось купить у них хоть что-нибудь. Появление маленькой натурщицы спасло его. «Все стоит 30 шиллингов. За самые дешевые взяли 5 шиллингов, 11 пенсов. Чулки? И еще я купи...» Хиллари быстро вынул деньги. «Это очень дорогой магазин», — сказала она. Она уплатила по счету. Хиллари взял от нее большой пакет в коричневой бумаге, и они отправились дальше. На бархатной скамье в центре обувного отделения сидела, вытянув ногу в тонком шелковом чулке, дама с игреткой на шляпе. Она ждала примерки ботинок. С небрежным любопытством она взглянула на девушку, принадлежащую к низшему классу, и ее странного спутника. Ее взгляд так повлиял на приказчиц, что ни одна из них не подошла к маленькой натурщице. Хиллари заметил, что они рассматривали ее ботинки, и, внезапно забыв свою роль наблюдателя, пришел в сильное раздражение. Вынув свои часы, он подошел к старшей приказчице. «Если никто не подойдет в продолжение одной минуты к этой молодой леди, — сказал он, — я лично обращусь с жалобой к мистеру Торну». Секундная стрелка не успела обойти свой круг, как одна из приказчиц подошла к маленькой натурщице. Хиллари видел, что та сняла ботинок. Импульсивно он встал между нею и дамой с игреткой на шляпе. Одновременно с этим, совершенно забывая свою деликатность, он посмотрел на ногу маленькой натурщицы. Ему стало физически неприятно. Даже сердце защемило. Коричневый грязноватый чулок был до такой степени заштопан, что вместо чулка была одна сплошная штопка. Кое-где в тех местах, где штопать уже было невозможно, просвечивала белая нога. Маленькая натурщица постаралась спрятать ногу под юбку. Хиллари быстро отвернулся. Вслед за тем он взглянул уже не на натурщицу, а на даму с игреткой на шляпе. Ее лицо изменилось, не осталось и следов пренебрежительного любопытства. Дама негодовала. Казалось, физиономия ее говорила: «Немыслимо в такой магазин вводить такую девицу, ноги моей впредь здесь не будет». Выражение ее лица было отражением того же неприятного физического чувства, которое ощутил сам Хиллари, когда увидел чулок маленькой натурщицы. Это, разумеется, не способствовало тому, чтобы его раздражение уменьшилось, тем более, что переживания дамы автоматически отражались на лицах приказчиц. Он подошел к маленькой натурщице и сел рядом с ней. «Ну как? Лучше вам в них пройтись?» Маленькая натурщица сделала несколько шагов. «Они жмут мне ногу». «Ну, так примерьте другие», — сказал Хиллари. Дама с игреткой встала, секунды две простояла с поднятыми бровями и слегка раздутыми ноздрями, и ушла, оставив после себя тонкий аромат фиалок. Вторая пара ботинок подошла. Теперь маленькая натурщица имела полное приданное, не хватало только платья. Оно было выбрано, и за него уже было уплачено. Но она сказала Хиллари, что придет примерить его завтра, когда... Очевидно, ей хотелось сказать, когда на мне будет новое белье. Она держала в руках три свертка, один большой и два поменьше. В ее глазах светился восторг. Выйдя из магазина, она посмотрела в лицо Хиллари. «Вы очень счастливы теперь?» — спросил тот. Короткие ресницы обрамляли влажные сияющие глаза. Ее губы начали дрожать. «Ну, так прощайте», — сказал он порывисто и пошел. Пройдя несколько шагов, он увидел, что наполовину скрытая пакетами, она продолжает стоять на месте и смотрит ему вслед. Приподняв шляпу, он направился по Хай-стрит к себе домой. Старик, известный под прозвищем Вестминстер, среди тех парней, с которыми его объединяла судьба, раза два затянулся из старой глиняной трубки, стараясь забыть про свои ноги. Он видел, как приближался Хиллари, и уже приготовил ему последний выпуск Вестминстера. «Добрый вечер, сэр. Очень хорошая погода сегодня для этого времени года, не правда ли? Вестминстер?» Его глаза следили за удаляющимся Хиллари. Старик думал: «Расчудесный человек. Дал мне сейчас полкроны, и каким молодцом выглядит. Приятно посмотреть, совсем как юноша. Чудесный человек. Солнце, видевшее так много последних выпусков Вестминстерской газеты, пламенеющим диском спускалось, чтобы провести ночь в Шеффордс-Бюш. Оно заставило прищуриться глаза старика, когда тот повернулся к нему лицом, чтобы рассмотреть, действительно ли у него в руках полкроны. Это было слишком хорошо и казалось невероятным. И все шпицы, крыши домов и воздух, все сверкало и куда-то плыло, а маленькие люди и лошади, казалось, были осыпаны золотой пылью.